Глава 11. Собака. Погода была ужасная. Ветер сбивал с ног людей, вода заливала землю, дороги вспучились. Я возвращался из наряда на нашу стоянку на край деревни. Сквозь завесу дождя земля в это утро казалась грязно-желтой, а небо черным, как грифельная доска. Ливень, как розгами, хлестал по поверхности пруда. Вдоль стен, шлепая по грязи, согнувшись, пробирались какие-то жалкие тени. Несмотря на дождь, на холод и резкий ветер, у ворот фермы, где мы расположились, собрались солдаты. Издали они походили на огромную, впитывающую воду губку. Задние вытягивали шеи, таращили глаза и говорили: «Ну и молодчина!» «Да, он не робкого десятка, храбрец каких мало!» Вскоре любопытные стали расходиться. Вымокшие, красноносые, они от удивления разводили руками, потом от холода засовывали их в карманы. В середине поредевшего круга стоял тот, кто привлек всеобщее внимание, голый по пояс фуят. Он мылся прямо под дождем. Тощий, как кузнечик, он размахивал длинными тонкими руками, сопел, кряхтел, неистово мылил и поливал водой голову, шею и грудь с выступающими ребрами. Его впалые щеки покрылись белоснежной бородой, а голова — шапкой пены, которую дырявил дождь. Вместо лохани он пользовался тремя котелками. Он наполнил их водой, неизвестно откуда добытой. В деревне воды не было. А так как во всеобщем небесном и земном потопе некуда было положить, что бы то ни было, он запихивал полотенце за пояс штанов, а мыло совал в карман. Те, кто еще оставался, с восхищением следили за этим эпическим омовением в непогоду, покачивали головой и повторяли: «Да у него прям болезнь чистоплотности. Знаешь, говорят, его отметят в приказе по полку за дело в той воронке от снаряда, где он сидел с Вальпатом. Еще бы, он вполне заслужил благодарность в приказе». Не отдавая себе в этом отчета, солдаты смешивали оба подвига, подвиг в бою и подвиг купания, и смотрели на Фуяда как на героя дня, а он отдувался, фыркал, задыхался, хрипел, отплевывался, пробовал вытереться под этим небесным душем быстрыми лихорадочными движениями и, наконец, стал одеваться. После мытья он замерз, делает полуоборот и направляется к сараю, где мы живем. Ледяной ветер бьет его по длинному, смуглому лицу, исторгает из глаз слезы, и они катятся по щекам, когда-то обвеянным мистралем. Из носа у него течет. Побежденный колючим ветром, который хлещет его по ушам, хотя голова повязана шарфом, и по икрам, хотя его петушиные ноги защищены желтыми обмотками, Фуят входит в сарай, но сейчас же выскакивает оттуда, свирепо таращит глаза и бормочет: «Дьявольщина, проклятие!», произнося эти слова с тем южным акцентом, с каким говорят за 1000 километров отсюда, в том краю, откуда изгнала Фуяда война. Он стоит неподвижно на улице, чувствуя себя больше, чем когда-либо чужим в этой северной местности. Ветер опять налетает и грубо встряхивает его костлявое легкое тело. Дело в том, что в сарае, который предоставили нам на стоянке, почти невозможно жить, чертова дери. В нашем убежище тесно, темно, холодно, словно в колодце. Одна половина его затоплена, там плавают крысы, а люди сбились в кучу на другой половине. Стены из планок, слепленных глиной, растрескались, пробиты, продырявлены. В ту ночь, когда мы сюда пришли, нам удалось кое-как заткнуть ветками, прутьями и листьями трещины, до которых можно было дотянуться, но дыры в крыше по-прежнему зияют. Слабый свет не может пробиться сверху, зато ветер врывается, дует со всех сторон, изо всех сил, и мы вечно живем на сквозняке. Вот и стоишь, как столб, в этой кромешной тьме, растопырив руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Стоишь, доторожишь и воешь от холода. Фуят вошел опять, подстегиваемый ветром. Теперь он жалеет, что помылся. У него ломит поясницу, колет в боку. Он хотел бы что-нибудь сделать, но что? Сесть невозможно. Земля и каменные плитки покрыты грязью, а соломенная подстилка истоптана и отсырела. Сядешь — замерзнешь. А лечь на солому мешает запах навоза и аммиака. Фуят только смотрит на свое место и так зевает, что, кажется, у него вот-вот отвалится челюсть, удлиненная бородкой. в которой можно было бы увидеть седые волоски, если бы свет был здесь настоящим светом. «Не думайте, — сказал Мартро, — что другим лучше, приятнее, чем нам. После обеда зашел я к одному парню из 11-й роты. Они стоят на ферме у госпиталя. Надо перелезать через каменную ограду, а лестница слишком короткая, ноги во как приходится задирать», — замечает коротышка Мартро. «А когда попадешь в их тесный курятник, все тебя толкают, и ты мешаешь всем и каждому. Не знаешь, куда податься. Я оттуда сбежал». «А мне, — сказал Кукон, — после жратвы захотелось зайти к кузнецу, выпить чего-нибудь горячего, за деньги, конечно. Вчера он продавал кофе, а сегодня утром пришли жандармы, парень струхнул и запер дверь». Фуят видел, как товарищи вернулись, повесив нос, и повалились на солому. Ламюс попробовал чистить винтовку, но здесь это невозможно, даже если сесть на землю у двери, даже если приподнять мокрое, заскорузлое полотнище палатки, висящее как сталактит. В сарае слишком темно. А если уронишь винтик, его уже не найти, хоть удавись, особенно когда пальцы свело от холода. «Я хотел кое-что починить, но шалишь, не тут-то было». Остается только одно — вытянуться на соломе, закутать голову платком или полотенцем, чтобы укрыться от напористой вони гниющей соломы, и уснуть. Фуят сегодня не назначен ни в наряд, ни в караул. Он располагает временем и решает лечь. Он зажигает свечу, чтобы порыться в своих вещах, и разматывает длинный шарф. Тень его тщедушного тела сгибается и разгибается. «Эй, ягнятки, картошку чистить!» Зычным голосом кричит у двери человек в капюшоне. Это сержант Анрио. Он добродушен и хитер. Он пошучивает грубовато, но добродушно, и зорко следит, чтобы все вышли из сарая, чтобы никто не увильнул от работы. За дверью под беспрерывным дождем по размытой дороге уже идет второе отделение, собранное и отправленное на работу унтером. Оба отряда соединяются. Мы идем вверх по улице, взбираемся на глинистый пригорок, где дымит походная кухня. «Ну, ребят, начинай! Дело пойдет быстро, если возьметесь дружно. Ну, что ворчишь? Все равно не поможет». Минут через 20 мы возвращаемся быстрым шагом. В сарае мы натыкаемся на наши вещи. Все вымокло и холодит руки. Острый запах мокрой шерсти примешивается к испарениям наших грязных подстилок. Мы собираемся у деревянных столбов, подпирающих крышу сарая, подальше от водяных струй, которые отвесно падают сквозь дыры и обдают нас брызгами. «Вот они!» — кричит кто-то. Два человека появляются один за другим в двери. С них струится льет вода. Это Барк и Ламюс. Они ходили искать жаровню и вернулись из этой экспедиции несолоно хлебавши. Они сердито ворчат: «Ни жаровни, ни дров, ни угля. За деньги и то не найдешь. Невозможно развести огонь. Дело швах. Если даже я ничего не добился, значит, не добьется никто», — гордо объявляет Барк, за которым числятся сотни подвигов по хозяйственной части. «Мы не двигаемся, а если двигаемся, то медленно. Здесь слишком тесно, мы подавлены». «Это чья газета?» «Моя», — отвечает Бекюф. «Что там пишут?» «Тьфу, забыл, что в эдакой темнотище ничего не разберешь. Они пишут, что теперь солдату дают все, что нужно, чтобы ему было тепло. У солдат, мол, есть и шерстяное белье, и одеяло, и печки, и жаровни, и угля, сколько пожелаешь. Даже в окопах первой линии». «Эх, разрази их гром!» — бурчат бедные узники сарая и грозят кому-то кулаками. Но Фуят равнодушен к тому, что говорят. В темноте он согнулся всем своим донкихотским костлявым телом и вытянул жилистую шею. Его привлекает что-то, лежащее на земле. Это Лабри, собака другого взвода, овчарка-полукровка с обрубленным хвостом. Лабри свернулся в комок на соломенной трухе. Фуят смотрит на Лабри, Лабри смотрит на Фуята. Подходит Бекюф и, нараспев, как житель окрестности Лили, говорит: «Он не ест похлебки, нездоров песик. Эй, Лабри, что с тобой? Вот тебе хлеб, вот мясо, жри. Вкусно?» Ему скучно, ему больно, скоро он подохнет. Лабри несчастлив. Солдат, которому его поручили, нисколько о нем не заботится, обращается с ним грубо, мучает его. Целый день собака сидит на привязи. Ей холодно, ей неудобно, она заброшена. Она не живет своей обычной жизнью. Время от времени она надеется выйти из сарая, замечая, как взад и вперед ходят люди. Она поднимается, подтягивается и робко виляет хвостом, но это обманчивая надежда. Лабри ложится опять и намеренно не глядит на свою полную миску. Лабри скучает. Ему опротивила жизнь. Даже если он избежит пули или осколков снаряда, ведь он подвергается опасности не меньше нас, он все равно подохнет. Фуяд гладит его по голове. Лабри опять смотрит на Фуяда. У них один и тот же взгляд, с той разницей, что человек смотрит сверху вниз, а пес снизу вверх. Была не была. Фуяд садится в угол, прячет руки под полы шинели и подгибает ноги, словно они складные. Опустив посиневшие веки, он предается воспоминаниям. Перед ним возникает видение прошлого. В такие минуты родной край облекается для него в живую и нежную плоть. Благоуханный, красочный Эро, улицы Сета, Фуяд видит все это так близко, так ясно, что до слуха его долетает скрип уключен на Южном канале и грохот погрузки на пристанях, знакомые родные звуки, неудержимо зовущие его. В конце дороги так сильно пахнущий тмином и бессмертником, что запах этот можно почти ощутить на вкус. На холме Сен-Клер под жаркими лучами солнца и под благоуханным ветром, таким теплым, словно он прилетел на крыльях из солнечных лучей, зеленеет маленькая цветущая усадьба его родных. Оттуда видно, как сливается бутылочно-зеленая лагуна с небесно-голубым Средиземным морем. А иногда в темной синеве неба различаешь далекий призрак зубцы Пиренейских гор. Там Фуяд родился и вырос, счастливый, свободный. Он играл на золотисто-рыжей земле и даже играл в солдаты. Он с пылом размахивал деревянной саблей, его гладкие щеки румянились, а теперь они ввалились, пожелтели и как будто покрылись рубцами. Он открывает глаза, осматривается, покачивает головой и предается сожалениям о тех временах, когда война и слава вызывали в нем чистое, восторженное чувство. Он прикрывает глаза рукой, чтобы удержать видение прошлого. Теперь он вспоминает другое. В тех же краях на горе он в первый раз увидел Клеманс. Она прошла вся, залитая солнцем, держа в руках охапку соломы. По сравнению с ее золотыми волосами, солома казалась бурой. Во второй раз она шла с подругой. Они обе остановились, чтобы поглядеть на него. Он услышал шепот и обернулся. Заметив, что он их видит, они убежали, шелестя юбками и звонко смеясь. На том же месте они с Клеманс впоследствии построили дом. Перед домом виноградник. Фуяд работал на нем в своей любимой соломенной шляпе, которую носил во все времена года. У входа в сад хорошо знакомый розовый куст, пользовавшийся своими шипами только для того, чтобы ласково удерживать Фуяда. Вернется ли Фуяд домой? Он слишком глубоко заглянул в прошлое, и он видит будущее во всей его ужасающей наготе. Он думает о потерях своего полка, тающего при каждом обстреле, о жестоких испытаниях, боях, болезнях, истощении. Он встает, встряхивается, чтобы избавиться от всего, что было, от всего, что будет, и опять видит себя среди мрака, пронизанного ледяным ветром, среди людей, тоскливо ожидающих вечера. Он возвращается к действительности и опять начинает дрожать. Сделав несколько шагов, он натыкается на солдат. Чтобы рассеяться и утешиться, они в полголоса говорят о еде. «У нас, — говорит кто-то, — пекут хлебы круглые, большие, как колеса». И он радостно таращит глаза, словно желая увидеть эти самые хлебы. «У нас...» Вмешивается в разговор наш бедный южанин. «Праздничные обеды тянутся так долго, что свежий хлеб к концу обеда черствеет. У нас есть венцо, ну, как будто простенькое, но убей меня, Бог, если в нем нет 15 градусов». Тогда Фуяд принимается рассказывать о темно-красном, почти лиловом вине, которое следует разбавлять водой, оно будто создано для этого. А у нас, — говорит Биарниц, — есть вино Жюрансон, но настоящее, не такое, какое выдают за Жюрансон в Париже. Я знаком с одним виноделом. Если приедешь к нам, — говорит Фуят, — увидишь, у меня есть мускат всех сортов, всех оттенков. Можно подумать, что это образчики шелков. Приезжай ко мне на месяц, дружок. Каждый день буду угощать тебя разным вином. Вот кутнем, — восклицает благодарный солдат. Разговоры о вине приводят Фуяда в волнение, напоминают ему острый запах чеснока южной кухни. Ароматы вин и ликеров ударяют ему в голову, хотя в сарае завывает ветер. Фуяд внезапно вспоминает, что в деревне, где мы стоим, живет виноторговец-маньяк родом из Безье, который сказал ему как-то: «Заходи ко мне на днях, разопьем с тобой винцо из наших краев, черт возьми. У меня припрятано несколько бутылок, пальчики, брат, оближешь». Эта возможность вдруг ослепляет Фуяда. По всему его телу пробегает дрожь от предвкушения такого удовольствия. Теперь он знает, что делать. Выпить южного вина и даже вина из его родных мест, выпить много, увидеть жизнь опять в розовом свете, хотя бы на один день. Да-да, ему нужно выпить, он мечтает напиться пьяным. Он немедленно покидает собеседников и тут же идет к маньяку. Но на пороге он натыкается на капрала Бруае, который перебегает от сарая к сараю и выкрикивает у каждой двери: «Собирайся! Приказ по полку!» Рота строится в каре на глинистом пригорке, где к дождю примешивается копоть походной кухни. «Пойду выпить после чтения приказа», — решает Фуяд. Он слушает приказ рассеянно, поглощенный своей мыслью, но все же слышит слова начальника: «Строго запрещается выходить до 17 часов и после 20 часов». И, не обращая внимания на единодушный ропот солдат, капитан поясняет приказ высшего начальства: «В деревне находится штаб дивизии. Пока вы будете здесь, не показывайтесь, прячьтесь. Если дивизионный генерал увидит кого-нибудь из вас на улице, он тотчас же пошлет вас в наряд, чтобы ни один солдат не попадался ему на глаза. Оставайтесь весь день на своих квартирах. Делайте, что хотите, лишь бы вас не было видно». И наши ребята возвращаются в сарай. 2 часа. Только через 3 часа, когда совсем стемнеет, можно будет безнаказанно выйти на улицу, а пока спать. Фуяду спать больше не хочется, его волнует надежда на выпивку. А кроме того, если поспать днем, ночью не уснешь. Ну нет, лежать с открытыми глазами всю ночь, да это страшнее кошмара. Погода все ухудшается, дождь и ветер усиливаются и снаружи, и внутри. Как же быть, раз нельзя ни встать, ни сесть, ни лечь, ни гулять, ни работать? Усталых, продрогших солдат охватывает отчаяние. Они томятся, не знают, что с собой делать. Черт возьми, да чего же здесь паршиво? Эти слова всеми покинутых людей раздаются, как жалобный вопль о помощи. И бессознательно они предаются единственному возможному занятию, топчутся, ходят взад и вперед, чтобы не замерзнуть. Они шагают быстро-быстро, то вдоль, то поперек узкого помещения, в котором всего-навсего несколько шагов, кружат по нему, сталкиваются, задевают друг друга, ежатся, прячут руки в карманы, притоптывают. Ветер настигает их даже на соломенной подстилке, где они кажутся городскими нищими, ожидающими под нависшим небом, когда откроется дверь какого-нибудь благотворительного заведения. Но дверь для нас не откроется, разве что через 4 дня вечером после ужина, когда нас вновь погонят в окопы. Кокон одиноко сидит на корточках в темном углу. Его кусают вши, но, ослабев от холода и сырости, он не решается переменить белье и не двигается, отдав себя на съедение паразитам. Скоро 5 часов вечера. Фуяд снова мечтает о вине и ждет, ждет с этой надеждой в душе. Который час? Без четверти 5, без 5:05. Айда! Он выходит в черную ночь. Перепрыгивая через лужи, шлепая по грязи, он направляется к заведению маньяка, щедрого, словоохотливого южанина. Под дождем, в чернильном мраке, с большим трудом отыскивает дверь. «Боже мой, она заперта!» Фуят зажигает спичку и, как абажуром, прикрывая огонек большой костлявой рукой, читает зловещую надпись «Заведение закрыто». Очевидно, за какое-нибудь нарушение правил маньяк обречен на праздность. Ему запрещено торговать. Фуят поворачивается, идет прочь от кабачка, который стал для его земляка тюрьмой, но не отказывается от своей мечты. Он пойдет в другой кабачок, выпьет простого вина за деньги, вот и все. Он сует руку в карман, нащупывает кошелек, кошелек на месте. Там должно быть 37 су. Ну, конечно, это не золотые россыпи, но все-таки... Вдруг Фуят останавливается и хлопает себя по лбу. Его лицо вытягивается, искажается ужасной, невидимой в темноте гримасой. У него нет больше 37 су. Эх ты, старый дурак, забыл, что накануне купил коробку сардин, ведь так надоели казенные серые макароны, и еще угостил вином сапожников, которые починили ему башмаки. Беда. Осталось, наверное, только 13 су. Чтобы опьянеть как следует и забыть теперешнюю жизнь, ему надо выпить добрых 1,5 литра, черт подери. А здесь литр красного вина стоит 21 су, не хватит. Он озирается в темноте, ищет. Может быть, найдется товарищ, который даст взаймы денег или угостит вином, но кто, кто? Во всяком случае, не Бекюз. Ведь у него только и есть что крестная. Она посылает ему каждые 2 недели табаку и почтовые бумаги. Не Барк, он не захочет. Не Блер, он скуп и не поймет. Не Беке, он, кажется, сердится на Фуяда. Не Пепен, сам клянчит и не платит, даже когда приглашает выпить. Эх, если б здесь был Вальпат. Есть еще Миниль Андре, но Фуят уже должен ему за несколько угощений. А капрал Бертран? Нет, Фуят послал его к черту в ответ на какое-то замечание, и теперь они косо смотрят друг на друга. Фарфаде? Фарфаде никогда с ним не разговаривает. Нет, он чувствует, что нельзя попросить у Фарфаде. Да и зачем? Дьявольщина, искать благодетелей. Где сейчас эти люди? Он медленно возвращается на стоянку. Потом бессознательно поворачивает обратно и делает несколько нерешительных шагов. Он все же попробует. Может быть, люди, которые сидят за столиками? В час, когда тьма опустилась на землю, он подходит к центру деревни. Освещенные двери и окна кабачка отражаются в лужах на главной улице. Через каждые 20 шагов кабачок чернеет фигура солдат, чаще всего они идут гурьбой вниз по улице. Когда проезжает автомобиль, они сторонятся, ослепленные фарами, покрытые грязью, разбрызгиваемые его колесами по всей улице. Кабачки полны солдат. В запотевшие окна видно, что везде битком набито. Фуят входит на удачу в один из них. Еще на пороге его умиляет теплый воздух, свет, запах и гул голосов. Что ни говори, это островок прошлого в настоящем. Он протискивается между столиками, задевая их, оглядывает посетителей. Увы, он здесь никого не знает. В другом кабачке то же самое, не везет Фуяду. Как он не вытягивает шею, как не старается найти знакомого среди всех этих солдат, которые пьют, беседуют или сидят в одиночку и пишут письма, все напрасно. Он как нищий. Никто не обращает на него внимания. Не найдя никого, кто бы пришел ему на помощь, он решается купить вина хотя бы на оставшиеся гроши. Он подходит к стойке, полбутылки вина, да хорошего. Белого? Ну да. «Ты, парень, видно, с юга», — говорит хозяйка, протягивает ему бутылочку и стакан и получает 12 су. Он садится у края стола, уже занятого 4 посетителями, играющими в манилью. Он до краев наполняет стакан, выпивает и опять наполняет его. «Эй, за твое здоровье! Смотри, не разбей стакана!» Вдруг орет над самым ухом Фуяда новый посетитель в грязной синей куртке. У него густые сросшиеся брови, бледное лицо, коническая голова и большие оттопыренные уши. Это оружейник Карленг. Не очень-то красиво сидеть одному за бутылкой перед товарищем, которому явно хочется выпить. Но Фуяд делает вид, что не понимает вожделения Орленга, который вертится перед ним с просительной улыбкой. Фуяд залпом выпивает стакан. Тогда Орленг поворачивается к нему спиной и ворчит: «Эти южане не очень-то любят делиться, жадюги». Фуят подпирает подбородок кулаками и смотрит невидящим взглядом в угол кабачка, где солдаты толпятся, теснятся, толкаются, стараясь пройти. Конечно, выпитое винцо недурно, но что эти жалкие капли для жаждущей пустыни? Тоска оставила Фуяда ненадолго и вернулась. Фуяд встает. Выпить пришлось только 2 стакана, а в кошельке осталось только 1 су. Собрав последние силы, он заходит в другой кабачок, напрасно ищет там знакомых и, уходя, бормочет, чтобы не выдать себя, чтобы ему пусто было. Этот скот никогда не приходит вовремя. Он возвращается в сарай. Там по-прежнему шумит ветер и льет дождь. Фуяд зажигает огарок и при свете его огонька, который отчаянно трепещет, словно пытаясь улететь, идет взглянуть на лабри. С огарком в руке он садится на корточки перед бедной собакой, которая умрет, может быть, раньше него. Лабри спит чутко, он приоткрывает 1 глаз и виляет хвостом. Фуяд гладит собаку и тихо говорит: «Ничего не поделаешь, ничегошеньки», и умолкает, чтобы еще больше не огорчать лабри. Собака соглашается с ним, опускает голову и опять закрывает глаза. Фуяд встает с трудом, спину у него ломит, и идет спать. Теперь у него только 1 надежда — заснуть, чтобы поскорее кончился этот мрачный день. Этот день небытия — один из многих дней, которые еще придется героически преодолеть, пережить, пока не наступит последний день войны или последний день жизни.